журавль. Журка, Журушка, Журавушка. Так ласково называют люди эту птицу. Но о каком журавле идет речь? Ведь их несколько видов. Наверное, о сером или о красавке. Их люди знают очень хорошо, а остальных почти не знают. Даже ученым известно о них еще не все. Серый журавль — птица солидная, степенная, осанистая, неторопливая. Размах крыльев — более 2 метров, вес килограммов 5-7. Прилет журавлей всегда праздник. Прилетают они в конце апреля, и сразу оживают маховые болота, топкие берега рек, когда раздаются мощные трубные звуки серых журавлей. И степи оживают, становятся как бы наряднее, когда на них появляются стройные, изящные красавки. Журавли устраивают гнездо на открытых местах, чтобы был обзор. Когда самка сидит на гнезде, самец все время находится рядом и в случае опасности предупреждает супругу криком. Но едва птицы покидают гнездо, а делают они это, как и детишки всех выводковых птиц, едва обсохнув, родители тотчас же уводят журавлят в заросли. Когда птенцы подрастают, вся семья начинает вылетать на кормежку в другие места. Питаются журавли ягодами, молодыми побегами травянистых растений, семенами, но не брезгуют и насекомыми. В августе журавли собираются на зимовку. Летят они знаменитым журавлиным клином, издавая при этом не менее знаменитое курлыканье. Их красивые, немного грустные голоса совершенно не похожи на те, которыми они переговариваются в другое время. Журавли — птицы разговорчивые и криками часто выдают свое присутствие. И в то же время птицы эти очень осторожные. Например, во время кормежки 1-2 птицы обязательно стоят на часах, наблюдая за тем, что творится вокруг, и в случае малейшей опасности предупреждают криками остальных. Гнезда серые журавли строят на больших расстояниях друг от друга, минимум 5-6 километров. В гнезде обычно 2 яйца, но второе часто бывает на 20-25 граммов легче первого. Насиживают яйца журавли дней 29-30, а появившиеся птенцы весят примерно 120 граммов. Теперь о самом маленьком журавле — красавке. Вес его не превышает 3 килограммов. Рост — сантиметров 70-75. Живет красавка в степи, там же, а иногда даже на распаханном поле, устраивает гнездо, выводит 1-2, редко 3 журавлят, питается в основном растительной пищей. Когда-то многочисленная красавка сейчас исчезает и внесена в Красную книгу. Черный журавль, он же журавль-монах, рост чуть больше метра, вес до 5 килограммов. Тоже редкая птица и занесена в Красные книги. Вид малочислен. Считают, что на Земле этих птиц осталось 3-4 тысячи. Половина из них гнездится в нашей стране, в Сибири и на Дальнем Востоке. И хоть ученые знают о них давно, птица эта до сих пор остается для людей во многом таинственной. Достаточно сказать, что первое в мире гнездо черных журавлей с кладкой яиц было найдено через 140 лет после того, как птица эта была описана учеными. Еще более редок японский журавль, он же уссурийский, он же маньчжурский. Впервые эта птица была описана учеными в 1776 году. Но еще за тысячи лет до этого ее воспевали поэты и художники страны восходящего солнца. Она была полубожеством японской религии. И до сих пор японский журавль считается одной из самых почитаемых птиц на Востоке. японских журавлей, танчо, так называют их японцы, на Земле осталось менее 300, по одним данным, и около 500 по другим. И естественно, что японский журавль занесен в красные книги. Очень уж мало их, и очень нуждаются они в помощи и защите человека. Если человек не спасет японских журавлей, необыкновенное существо исчезнет навсегда с нашей планеты, а вместе с ним исчезнет и удивительное явление – журавлиные танцы. Конечно, танцуют все журавли – и серые, и красавки, и черные. Причем красавки предпочитают танцевать коллективно. На игрище собираются все птицы, гнездящиеся в окрестностях. Они становятся в круг, и несколько птиц пляшут в середине этого круга. Потом танцоры становятся в ряды зрителей, а в круг выходят новые. Интересны танцы и других журавлей. Но самые удивительные и необычные все-таки у японских. Журавли эти, прежде чем начать танцевать, издают протяжные и приятные звуки. Затем кланяются друг другу, хлопают крыльями и начинают прохаживаться с каждой минутой, убыстряя и убыстряя темп. И вдруг замирают один против другого, а потом снова мчатся, то замедляя, то ускоряя бег. Время от времени они подскакивают, иногда высоко, до 2 метров. Во время одного из прыжков они почти прижимаются друг к другу. Потом, медленно планируя, опускаются на землю. После этого танец обычно прекращается, но может возобновиться. И опять партнеры кружат, подскакивают, неожиданно замирают, устремив клювы вверх. Снова кружат, подбирают по пути какие-нибудь щепочки или прутики и высоко подбрасывают их. При этом каждое движение птиц исполнено изящества и грации. Внесен в красные книги еще один редкий вид – белый журавль, стерх. Его даже пытаются разводить в заповедниках, но это связано с большими трудностями. Зимородок. Многие считают зимородка самой красивой птицей в нашей стране. Зимородка иногда можно увидеть задумчиво сидящим на какой-нибудь ветке или на камне у воды. Узнать его легко не только по цвету, но и по большой голове с длинным клювом и по короткому хвосту. Зимородок внимательно всматривается в воду. Его интересуют маленькие, сантиметров 6, редко 10 рыбешки. Побольше он и не осилит. Увидев рыбу, зимородок кидается в воду. Проделывает он это часто, хотя не такой уж прожорливый. Просто охотник он неважный. В среднем из 10 попыток удачливой бывает 1. Так что раз 100 спикирует, пока насытится. Но когда в гнезде 5-8 птенцов, охотиться приходится очень активно. Прилетают в нору раз 50-60 в день. Именно в нору, потому что гнезда у зимородков в норах. Роют нору обе птицы попеременно. Потом инициативу берет в свои руки самка, а самец отгребает и отбрасывает подальше вынутую землю. Нора обычно бывает до метра, а может быть и короче, сантиметров 30. В конце расширяется. Это гнездовая камера. Насиживают по очереди, но птенцов выкармливает только самка. Одно время зимородки считались птицами вредными. Рыбу уничтожают. Теперь известно, что поедают они рыбы немного. К тому же ловят мелкую, а самое главное, часто больную или снулую. Так что если говорить о роли зимородков, то роль эта положительная. Клёст. Зима – время для птиц трудное. Вся их энергия, все усилия направлены на добычу пропитания, на то, чтобы выжить. А это нелегко, и не каждой птице удается. У клестов зима тоже трудное время. Но не потому, что им нужно разыскивать еду. Питаются клесты семенами хвойных деревьев, а их зимой много. Трудно клестам, потому что именно в это время года у них появляются птенцы. Удивительное дело. В декабре-январе морозы, а в гнезде клестов — жизнь. Птенцы на свет появляются с прямыми клювиками. И клювы у них прямые до тех пор, пока их кормят родители. Недели две в гнезде и еще несколько дней по вылету из гнезда. Кормят их образующиеся в зобу кашицей из полупереваренных семян. А вот когда птенцы начинают кормиться самостоятельно, форма клюва меняется. Верхняя половинка постепенно загибается вниз, а нижняя — вверх. Таким клювом легче добывать семена из-под чешуек шишек. Птенцы у клестов бывают и осенью, и весной, но часто и зимой. И это связано с едой. У птиц, как известно, появляется потомство тогда, когда есть достаточно пищи, когда ее легко найти поблизости от гнезда, и родители могут не оставлять птенцов или яички надолго. Да и подросшие клестята всегда обеспечены едой. Клесты, как уже говорилось, выкармливают птенцов семенами хвойных растений, размачивая их в зобу. Семена эти вызревают осенью, оставаясь в шишках до марта. Достать их взрослым птицам нетрудно. В марте же чешуйки на шишках начинают отгибаться. Тогда и подросшие птенцы могут их доставать. Им легче начать самостоятельную жизнь. Этим объясняется, почему птенчики часто выводятся зимой, но не объясняется, почему они не замерзают. Они замерзают, потому что гнездо сделано очень тщательно, и в нем тепло даже в самые трескучие морозы. Внизу теплая подстилка, с боков толстые стены, а сверху заботливая мамаша, которая, сев на первое яичко, уже не слетает с гнезда, пока птенцы не покинут его. Все это время ей и появившимся на свет малышам корм приносит самец. Клесты, их несколько видов, сосновый, еловый, белокрылый, птицы довольно крупные, плотно сложенные и на вид не очень ловкие. Но это впечатление сразу пропадает, когда увидишь клеста на дереве. Он не только хорошо бегает по веткам, он способен и кувыркаться, и ходить вверх ногами, и висеть в любой позе. Не случайно натуралист Альфред Брем назвал клестов северными попугаями. Кукушка. Сменить кукушку на ястреба значит сделать какой-нибудь невыгодный обмен. Очевидно, в представлении народа, который создал эту поговорку, кукушка лучше ястреба. Да и в действительности эта птица более полезна для человека, нежели ястреб. Она уничтожает гусениц, которые, за исключением разве гусеницы шелкопряда, все вредны. Между тем ястреб уничтожает мелких птиц, которые почти все полезны, так как они истребляют вредных насекомых. В данном случае, однако, нас интересует не польза или вред названных птиц, а вопрос, почему в своей поговорке народ сопоставляет кукушку с ястребом, и почему для выражения той же мысли не взяты какие-нибудь другие птицы. Причиной такого выбора надо считать внешнее сходство этих двух птиц. Так что кукушку с ястребом спутать при некоторой невнимательности довольно легко. Сходство это тем более удивительно, что птицы имеют различные устройства тела и в зоологии относятся к разным отрядам. Ястреб – хищная птица, а кукушку относят одни к отряду лазающих, другие устанавливают особый отряд – кукушкообразных. Чем же объясняется внешнее сходство этих птиц, подмеченное инородом? Оказывается, что это сходство есть один из примеров способа вводить в заблуждение. Известно, что кукушки не строят собственных гнезд, а подкладывают по одному яйцу в гнезда других птиц. Причем выбирают птиц значительно меньше себя ростом, например, славок, трясогузок, горехвосток и других. Кукушонок появляется из яйца на день-два раньше своих сводных братьев и сестер. Этого времени ему достаточно, чтобы освоиться. Он еще слепой, голенький, но достаточно сильный. Сам весит грамма 3, а поднять может раза в 2 больше. И у него уже прорезался инстинкт выбрасывания. Он выкидывает любой предмет, к которому прикасается голой спиной. А такие предметы, в первую очередь, яйца или птенцы хозяев гнезда. И кукушонок выбрасывает своих будущих соперников. Он торопится, как будто знает, что инстинкт выбрасывания действует 3-4 дня, а потом угасает. Если кукушонок за это время не успеет выбросить своих соперников, они останутся в гнезде. Но все равно птенцы хозяев гнезда обречены. Кукушонок будет перехватывать всю еду, которую принесут приемные родители. А приемные родители будто бы не замечают перемен, которые происходят в гнезде. Они кормят единственного птенца с удивительным усердием, хотя давно могли бы понять, что перед ними совсем не их детеныш. Почему кукушка не вьет собственного гнезда? На этот вопрос зоологи дают разные ответы. Одни полагают, что она будто бы питается малопитательной пищей, поэтому, дескать, не могла бы прокормить своих детенышей. Однако никто до сих пор не производил анализы ее пищи для выяснения степени ее питательности. Очень много пород кукушек, которые живут в разных странах, как в Европе, Азии, так и в Африке и Америке, и везде эти породы не делают собственного гнезда. Очень удивительно было бы, если бы во всех этих странах кукушки непременно отыскивали себе малопитательную пищу, а пищей им служат гусеницы. В особенности они поедают мохнатых гусениц. Гораздо правдоподобнее другое объяснение поведения кукушек. Они несут яйца с большими промежутками времени, приблизительно через неделю по яйцу. Если кукушка снесет в один сезон 4 яйца и сама станет насиживать их, то попадет в затруднительное положение. Из первого яйца вышел бы птенец, которого надо кормить. А для того, чтобы кормить, надо отлучаться из гнезда в поисках гусениц. Между тем, последние яйца пришлось бы насиживать. Получается неразрешимая задача. Если кормить первого птенца, пропадут последние яйца. Если же их высиживать, пропадет первый птенец. По этой причине, надо думать, кукушка и подкладывает по одному яйца в гнезда других птиц. Яйца кукушки, во-первых, очень малы для ее роста, а во-вторых, окрашены бывают различно, смотря по тому, в чьи гнезда она подкладывает их в данной местности. Если она сносит их в гнезда трясогузок, то и яйца ее по окраске походят на яйца трясогузок. Если же в данной местности она пользуется услугами славок, то и яйца ее походят на яйца славки. По этой причине хозяйка гнезда и не замечает подлога. менее понятно, как она позволяет кукушке забираться к ней в гнездо. Кукушка не может насильно подкладывать яйцо в чужое гнездо, потому что хозяйка его может не пустить ее. Если же все-таки кукушка, несмотря на протесты птички, положит яйцо, то птичка бросает потревоженное гнездо и начинает строить себе новое. Кукушке необходимо подложить яйцо тайком, в отсутствие хозяйки гнезда. Вот тут-то ее выручает сходство с ястребом. Сходство это обнаруживается только в то время, когда кукушка летит. Сидящая на ветке кукушка очень мало походит на ястреба. Пользуясь своим сходством с этой хищной птицей, кукушка поступает следующим образом. Она сносит яйцо где-нибудь на траве, потом берет его в клюв и начинает летать низко над землей. Мелкие птицы боятся ястреба, поэтому, завидя кукушку и принимая ее за ястреба, они бросают гнездо и прячутся кто куда может, а кукушка тем временем оставляет в одном из их гнезд свое яйцо. Куропатка. Серая куропатка — небольшая птичка, вес ее от 350 до 600 граммов, известна не только охотникам. Куропатки — жители степных и лесостепных районов и часто устраивают свои гнезда на полях. Тут и кормятся, тут и малышей воспитывают. Поэтому попадаются людям на глаза. Куропатки — близкие родственники наших домашних кур. Птицы сугубо наземные, на деревья садятся редко, летают хоть и неплохо, но спасение в первую очередь ищут в густых зарослях или высокой траве. В жизни этой птицы много любопытного. Например, серые куропатки – самые многодетные родители из всех куриных. Откладывают до 25 яиц. И родители очень заботливые. Если, допустим, куропаткам надо перевести птенчиков через широкую дорогу, сначала отправляется одна мамаша, доходит до середины, оглядывается, возвращается за малышами, и только после этого выводок с мамашей, возглавляющей, и с папашей, замыкающим шествие, переходит дорогу. Птенцы у куропаток тоже интересные. Одновременно можно увидеть и пуховичка, и уже оперившегося куропатчонка. Дело в том, что куропатки откладывают яйца по одному в сутки. Насиживать самка садится, когда отложено первое яйцо. Поэтому детишки появляются в разное время, и в одном выводке они разновозрастные. Растут птенцы довольно медленно, и взрослыми становятся лишь к осени. Зиму куропатки проводят в небольших, от 30 до 80 голов, стаях. Держатся в местах, где снега поменьше, в поймах рек, зарослях, на возвышенностях, обдуваемых ветром. В трудные времена тянутся к человеческому жилью, там легче прокормиться. Весной куропатки разбиваются на пары, а осенью родители вместе с подросшими птенцами снова соединяются с другими куропатками. Куропатки уничтожают семена более 300 видов сорных растений и множество насекомых. Но, к сожалению, птицы этих становятся все меньше. Гибнут они и от морозов, и от бескормицы, и от рук людей, и по многим другим причинам. Серая куропатка всегда серая. Она не меняет наряда по сезону. Вообще среди куриной родни такое не водится. Исключение составляет лишь сестра нашей серой, белая куропатка. Летом она тоже серая. Этот наряд помогает ей маскироваться на земле. Зимой становится белой. Понятно? Маскируется в снегу. Есть у этих куропаток и осенний наряд, а у самцов еще и весенний. Но весенний не для того, чтобы прятаться, а наоборот, чтобы быть более заметным. Голова и шея у них в это время становятся ярко-коричневыми, остальное оперение — белое с черной отделкой. В таком наряде сидит самец на холмике или кочке, чтобы его было хорошо видно, и как будто всем своим видом говорит: «Место занято». Где-то рядом другой пестрый самец, подальше третий, и так вся тундра поделена. На гнездовом участке пара куропаток устраивает простенькое гнездо. Небольшое углубление, высланное травой, веточками, листьями, и самка откладывает в него 8-12 яиц, может, иногда и 20, потом садится насиживать. Самец участие в высиживании не принимает, но находится поблизости и в любую минуту готов защищать свою подругу и будущее потомство. При этом он становится смел и дерзок, прогоняет не только других куропаток, вступает в бой с хищниками, атакует даже человека. Самка все время остается невозмутима, будто знает, что лучшей защиты гнезда, чем ее неподвижность, нет. Действительно, взлетев, она и себя выдаст и покажет заметные даже издали яйца, хотя гнездо, как правило, хорошо замаскировано. Зато, когда появляются птенцы, они сразу начинают бегать. Самка их защищает так же решительно, как и самец. И не только своих птенцов. Бывают случаи, когда птицы, увидев, что опасность грозит другому выводку, присоединяются к родителям этих куропатчат и смело атакуют противника. Вообще белые куропатки очень общительные птицы. Как только птенцы выбираются из гнезда, вся семья начинает кочевать и часто присоединяется к другим семьям.